Глава 13. Постоянство памяти. Он вернулся домой, в свою чужую квартиру. Восхищение необъятными просторами и роскошью элитного жилья постепенно сменилось тоской и чувством одиночества. Всем своим напыщенным видом, каждым вензельком золотой лепнины квартира кричала Игорю Сергею, что он здесь чужой. Чужой, нежданный, никому не нужный, лишний. «Лиля, Лиля, где же твои знаки? Что мне делать, хранитель? Как быть?» — бормотал он, втайне надеясь действительно получить ответ. Следователь и детектив были убедительны в своих доводах о возможности повторного покушения. Вот только подозреваемые у них разные. Если прав Перекосов, и это Ксюша заказала смерть супруга, то стоит ли начинать разговор про развод? А если прав детектив, тогда что? Голова гудела от тревожных мыслей, хотелось спрятаться, забиться в темный уголок. Игорь еще раз бесцельно прошелся по комнатам, как Маша из сказки про медведей, не зная, куда присесть и что съесть. Наиболее дружелюбным и наименее помпезным казался ему кабинет. Здесь Игорь и остановился. Это действительно была самая маленькая комната в доме. Одно окно, перед ним рабочий стол с кожаным офисным креслом, вдоль правой от двери стены стеллажи с книгами, у левой — пухлый диванчик с широкими деревянными подлокотниками, служивший, вероятно, подставкой под напитки. На этой же стене над диваном развешаны были штук 10 картин. Репродукции, а может и нет. Некоторые казались знакомыми, хотя названий Игорь Сергей не помнил. Он подошел к стеллажам, рассеянно разглядывая корешки книг. В основном коллекционные и подарочные издания классики, энциклопедии, каталоги и немного бизнес-литературы. Ощущение, что книги не читались, но стояли здесь для красоты и поддержания кабинетного образа. Игорю очень нужен был сейчас совет. Подсказка. Куда двигаться дальше? Что делать? Уехать. Это он уже точно решил. Но как сделать это незаметно? Как попросить денег у Ксении? На билет? На первое время? Где взять свои же документы, не привлекая внимания? Вспомнилось, как шутки ради Марина гадала на книгах когда-то. Открывала любимый томик Булгакова на случайной странице. И с закрытыми глазами тыкала в нее пальцем, а потом зачитывала вслух предсказание-подсказку. Забавно, но часто получалось очень даже в тему. Лиля помогала. Игорь замер. Лиля там, в последний момент. Это она сказала следить за знаками, просила слушать собственную интуицию. А что если... Он вновь пробежался глазами по книжным корешкам, но уже с включенным вниманием. Ничего знакомого. «Хорошо, а если так?» Мужчина закрыл глаза, обернулся кругом, поднял руку и, едва касаясь книг кончиками пальцев, провел ладонью вверх и вниз, вправо и влево. Одна из книг, казалось, выделялась. Он остановил движение руки, открыл глаза. Палец упирался в золоченое тиснение, шедевры мировой живописи. Толстенное подарочное издание в кожаном переплете. Игорь подтянул рабочее кресло к книжному стеллажу, уселся удобно, положил книгу на колени, вновь закрыл глаза и, не глядя, распахнул шедевры. Покрутил растопыренными пальцами над разворотом, как заправская гадалка, и ткнул указательным наугад. «Хм, и как это понимать?» — сказал он вслух, когда увидел подсказку. Во всю страницу от края до края была напечатана репродукция картины. Очень странной картины. Пустыня, море вдалеке, сухая ветка, куб и нечто непонятное, но похоже живое или только что умершее. Всюду развешаны блины расплавленных часовых циферблатов. Странное, очень странное и знакомое. Игорь прочитал подпись «Постоянство памяти. Сальвадор Дали. 1931». Его вдруг встряхнуло догадкой. Он резко крутанулся в кресле к стене напротив. Да, там в верхнем ряду висела точно такая же репродукция, но в натуральный размер. Постоянство памяти, Сальвадор Дали. Чтобы достать картину, пришлось встать на диван. Игорь снял ее с крепежей, перевернул. Ничего. Сама копия не напечатанная, рисованная. Краска местами казалась потертой. Игорь поскреб ее пальцами. «И что я должен тут понять?» — разочарованно произнес он, кидая картину на диван. Он хотел поставить книгу на место, но весь ряд завалился в образовавшуюся пустоту, и пришлось переставлять сначала упавшие книги. И вот тут-то он заметил, что за одной из книг спряталась неприметная металлическая кнопка размером с 2-рублевую монету. Игорь затаил дыхание и медленно утопил кнопку в стену. Но опять ничего. Ни звука, ни движения, ничего. «И?» — воскликнул он уже раздраженно и вновь крутанулся в кресле, оттолкнувшись ногой от пола. «Что я до...» Договорить он не успел. Осекся на полуслове. На стене напротив, там, где минуты ранее висела картина Дали, теперь зияло пустотой окошко. Тайник. И как искусно он был замаскирован. Игорь не заметил ни стыков, ни зазоров в полосках виниловых обоев, когда снимал картину. Из глубины раскрывшейся ниши блестел 10 кнопками сейф. Игорь вновь поднялся на диван, попробовал достать железную коробку, но та была намертво вмурована в стену. И что? И как? Любопытство, возбуждение, предвкушение разбирало его. Но как открыть ящик? На этот счет не было ни единой идеи. Игорь спустился, присел. Он устал думать, устал искать ответы. Мужчина откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Тело само удобно разместилось в едва заметную продавленную ямку на сиденье. Пальцы скользнули к подлокотнику и почему-то за него, где нащупали еще одну потайную кнопку и нажали ее привычным автоматическим движением. Верхняя часть деревянной крышки подлокотника откинулась, и оттуда, как в кино про Джеймса Бонда, поднялась батарея из бутылок темного стекла и пара хрустальных бокалов для виски. Игорь присвистнул от удивления, вспомнил про кинетическую память, улыбнулся и ухватил за горлышко начатую квадратную бутылку 15-летнего шотландского. «Да уж, привычки-то остались», — протянул он. Аромат виски и предвкушение первого глотка отключили сознание, руки уверенно и быстро манипулировали стаканом и бутылкой. Игорь, не примиряясь, одним движением плеснул напиток в пузатый хрусталь и, также не думая, отпил глоточек. Нёбо приятно защипало. Благородный алкоголь потек теплом по гортани в желудок и оттуда тонкими ручейками электрических разрядов по всему телу. Игорь прикрыл глаза, и тут его осенило. Не размыкая век полностью, а лишь прищурив их, чтобы ориентироваться в пространстве, он встал на диван, повернулся к стене, протянул руку в нишу. Там расслабленно выдохнул, коснулся кистью дверцы сейфа, позволяя пальцам самим искать нужную комбинацию. 5, 7, 2, 9, 5, 1. Сейф коротко пикнул, сим-сим открылся. Игорь заглянул внутрь, и челюсть сама собою упала на грудь. Дыхание сбилось. Судорожно сглотнул, спустился, налил себе еще виски и опрокинул стакан залпом, не смакуя. Подскочил к столу, записал в блокнот комбинацию цифрового кода. На всякий случай. Вдруг эта память тела со временем пропадет. Отдышался и вновь вернулся к сейфу. Первое, что он увидел, — это деньги. Много денег. Очень много. Куб из ровных, обвязанных желтыми резинками бумажных кирпичиков занял всю нижнюю часть сейфа. В основном доллары. Сколько же здесь? На верхней полке сейфа лежали бледно-зеленые фирменные бланки с печатями и текстом по-английски, паспорта, билеты и пистолет. Его Игорь боязливо отбросил в угол сейфа, сам же ухватился за паспорта и билеты. Два российских загранника. Один на имя Игоря, второй принадлежал Марии Леваде. Билеты в Лондон на них двоих с датой вылета 15 мая. День, когда в Игоря, в того Игоря, стреляли. Что же там произошло? Он отказался лететь? Почему билеты все еще тут? Он поехал к ней навстречу без документов. Почему она его застрелила? С фотографией в паспорте, прямо в глаза перепуганному Игорю Сергею, смотрела молодая женщина. Красивая до чертиков, но совсем не такая, как Ксения. Маленькое ее кукольное личико обрамляли завитки коротких черных волос. Изогнутые к внешнему краю брови казались приподнятыми в едком сарказме. Миндалевидные глаза улыбались презрительно. Он уже видел этот насмешливый взгляд. Видел. Но где? На переходе. Эта женщина толкнула его в спину, оглядев с головы до ног, и ушла, не извинившись. И там, в машине у табачного ларька, тоже она. Сердце похолодело, и лавина мурашек пронеслась по телу, поднимая волосы дыбом. О чем сейчас говорит интуиция? Бежать, уезжать отсюда. Игорь снова взглянул на нижнюю полку сейфа, на душе потеплело, и даже некоторое подобие радости свернулось в груди скользким змеем. Эти деньги теперь его. Вряд ли Ксения о них знала. Теперь с лихвой хватит на новую шикарную жизнь с Мариной, там, в Иркутске. А все остальное, все их заводы и пароходы пусть оставляют себе. Ему чужого не надо. Игорь поспешил действовать. В гардеробной, где ранее он нашел рюкзак, отыскал и дорожную сумку. Закинул в нее, не глядя, мужскую одежду с вешалок, под которую в кабинете спрятал 5 зеленых пачек. Замер на секунду, размышляя. Он боялся, что слишком большая сумма вызовет вопросы на досмотре в аэропорту, но все же добавил еще 5 денежных брикетов. Теперь должно хватить на все. Игорь аккуратно закрыл сейф, нажал потайную кнопку в стене и повесил картину на место. Оставшиеся сокровища были вновь спрятаны. И чуть позже, когда все уладится, он вернется за ними. Следующий шаг — решить вопрос с Ксюшей, чтобы не искала его, не поднимала панику. Немного пораздумав, Игорь решил написать ей письмо, но не успел. Из коридора послышалось слащаво-заискивающее. «Гарик, милый, я дома!» Милый Гарик швырнул сумку под стол, задвинул туда же кресло, а сам раскинулся непринужденно на диване, схватив дрожащими руками стакан с виски. «Ты здесь!» — мурлыкнула Ксения, заглядывая в кабинет. Она присмотрелась к выражению лица мужа, будто не зная, чего ожидать, и осторожно присела рядом. «Как твой день? Я недолго?» «Нет-нет», — поспешно ответил Игорь, слегка отклоняясь и прикрывая рот стаканом, чтобы избежать поцелуя. «Вот, смотри, что нашел». «О, ну надо же, твой тайник!» «А?» — испугался Игорь. «Твой любимый алкотайник», — повторила она невинно. «Ты вспомнил? Правда вспомнил про него?» «Да», — уклончиво ответил Игорь. Тут Ксения заметила пачку сигарет, небрежно брошенную на стол. «Ты выходил на улицу?» — удивленно спросила она. «Да». Встречался со следователем, с Перекосовым. Ксения театрально закатила глаза, натягивая на себя привычную роль холодной стервы, и, откинувшись на спинку дивана, желчно произнесла. «Вот же тварь! Все нервы мне вымотал за полгода. Теперь из-за тебя взялся. Но я найду на него управу. Я устрою ему веселую жизнь». «Не надо. Я сам ему позвонил и назначил встречу». Преодолевая робость перед супругой, как можно тверже сказал Игорь. «Но зачем?» — воскликнула она, все так же театрально прижимая руки к груди. «Хотел узнать подробности». «И что он сказал?» В этот раз тихо, едва слышно, вышептала Ксюша. Актриса из нее была никудышная. Игорь поколебался секунду, раздумывая, говорить или нет о версии следователя. Потом решил покончить с этим вопросом раз и навсегда. И выпалил. «Перекосов предполагает, что это ты могла организовать покушение. У них есть запись твоего телефонного разговора с подругой, с Зарубиной. Там ты желаешь мне смерти». Руки у Ксюши затряслись, как у столетней старушки. Сама она вся вжалась в диван, втянула шею в плечи и из прекрасного лебедя превратилась в заморыша-воробушка. Даже яркие шмотки как будто потускнели и обвисли на ее красивой фигуре. — Я не помню такого. Я была не в себе, — испуганно бормотала Ксения. — Это какая-то ошибка. Глупость, Гарик. Гарик, ты же не думаешь? Лицо ее перекосило ужасом. Одна половина накрашенного рта потекла вниз, другая нервно взлетела вверх. В глазах метался страх. Не просто страх, а паника. «Неужели она?» — подумал Игорь, а вслух произнес. «Я верю тебе, правда. И еще. Давай разведемся. Ты боялась, что я тебя не отпущу, но я отпускаю». «Нет, милый!» — всхлипнула Ксения протяжно. «Я не хотела этого! Я не хочу! Я, может, пьяна была, когда такое говорила! Или больна, или это... это не я!» Игорь неприязненно поморщился. «Она действительно не хочет развода?» «А как же Миша?» — пошел он на блеф. «Между вами же есть что-то. Вы вместе?» Что тут с ней случилось? Ксения затряслась мелкой дрожью. Глаза закрывались и открывались в нервном, неконтролируемом тике. Из груди вырывались не то хрипы, не то стоны. Она сползла с дивана на пол, встала на колени и, обхватив ноги мужа руками, завыла натужно. — Гарик, прости! Прости меня! Миша, он не виноват! Я сама! Я не знаю, что на меня нашло! «Тебя не было, а он рядом. Ведь у тебя была другая, ты первый начал. Я думала, что ты уже не... Ой, прости!» Игорь вскинул руки растерянно и замер на мгновение. Он и так побаивался Ксении, как и всех слишком красивых женщин. Но такая реакция ввела его в ступор. Мужчине стало неловко. Он попытался освободиться, но Ксюша цепко обвела его колени руками, обливая слезами грубую ткань фирменных джинсов. Кое-как удалось ему поднять девушку и усадить обратно на диван. Она почти потеряла сознание и в выступлении повторяла одно: «Прости, прости, прости!» «Ксюша, Ксюша!» — крикнул Игорь и встряхнул ее за плечи. «Успокойся, все нормально. Я не против Миши. Я наоборот, я только за. Я сам хочу развестись, и мне ничего не надо, слышишь? Ты можешь оставить все себе. Дом, машины, все наши компании. Разве что...» Он покосился наверх на картину Дали. «Разве что эту квартиру. Мне. Ты же сама говорила, что это мое место». Ксения затихла, вслушиваясь в его слова, но не понимая. Игорь еще раз мягко встряхнул ее, заглянул в синие глаза, уловил в них проблеск сознания и продолжил. «Я хочу уехать. Не спрашивай, куда. Пусть Миша подготовит документы на передачу дел. Дарственные, что там положено. Я подпишу. Развод оформим чуть позже, когда вернусь. Мне надо пару месяцев прийти в себя, слышишь?» Ксюша кивнула. «И не бойся, никто не будет тебя обвинять. Перекосову я сам сообщу об отъезде, чтобы к тебе не совался, хорошо?» Она снова непонимающе кивнула, потом вдруг отпрянула, приложила обе руки к горлу и прохрипела: «Что ты задумал?» «Ничего», — в который раз удивился Игорь ее реакции. «Я правда хочу развестись, и мне правда ничего не надо. Я не злюсь, я рад за тебя и Мишу. Все». «Ничего не понимаю», — прошептала Ксения. «Ты другой». «Да», — кивнул Игорь, не зная, что еще сказать, и просто улыбнулся, радушно, широко, доброжелательно, как умел и часто делал в той своей жизни. Трещина улыбки поползла и по ее лицу, открывая ровный ряд белых зубов. Потом, как будто испугавшись чего-то, она прикрыла рот ладошкой и всхлипнула. Игорь одобряюще похлопал ее по коленке и собрался уже встать с дивана, но она схватила его за руку длинными дрожащими пальцами, поцеловала ее и прошептала: «Спасибо».